Они напоминали чудовищных змей. Иногда это действительно были змеи. Под ногами расстилался зловонный прелый слой гниющей листвы, в котором кишела своя жизнь. Создавалось впечатление, будто двигаешься в темно-зеленом, трепещущем чреве какого-то сказочного животного. Он остановился, но не из страха, а просто чтобы перевести дух. В правой руке он держал мачете, которое выменял у кого-то на часы. Вряд ли его сейчас узнал бы Диего Хаас. Рэп сильно похудел, и тело его преобразилось. Юношеская угловатость исчезла навсегда. Он перестал расти. В нем теперь было 1,87 м. Став тем Рэбом, которого всегда знал Дэвид Сатиньяс. Лицо его покрылось загаром цвета старого золота, который резко контрастировал с его светлыми глазами. Отросшая борода, она никогда не была особенно густой, придавала ему какой-то мистический вид, присущий изображениям Христа в Мексике. Когда он обнаружил лагерь индейцев, то за спиной оставались 6 часов беспрерывной ходьбы по 55-градусной жаре, при удушающей влажности, и всю неделю он фактически беспрерывно шел вверх. Восстановив через минуту нормальный ритм дыхания, он вновь пустился в путь. Не пошевелив ни один листик, он проскользнул сквозь стену растительности и через несколько метров вышел на открытое место, раскорчеванные в длину приблизительно 60 метров. 3 хижины стояли на этой искусственно созданной опушке. Они были треугольными, как и предупреждали его Серенгерос, а пальмовые стволы, которые их поддержали, не были срезаны каким-либо металлическим инструментом. Их вырвали из земли и разбили при помощи скручивания, как это обычно делает Гоарибус. Никаких признаков жизни, кроме слабого костра, который дымился в переувлажненном воздухе. Он долго стоял неподвижно на краю открытого пространства, которое оттеняло темную зелень леса бликами рассеянного света, который внезапно желтел и, застывая на вершинах деревьев, светлел до какой-то ослепляющей белизны. Затем он медленно пошел вперед, подошел к маленькому очагу, положил свой холщовый мешок, разделся, сняв все, вплоть до сапог. Одежду и обувь он старательно сложил в кучу рядом с очагом, из которого в совершенно неподвижный воздух струился дымок, сверху положил мачете острием к себе, а ручкой к приходящему. Затем он отошел на 3-4 шага назад и вновь замер, совершенно обнаженный, слегка запрокинув голову и глядя в маленькое отверстие в своде листвы, которого еще позволяло верить в солнце. Все его тело тоже было покрыто бронзово-золотистым загаром, как лицо и руки, а выступивший пот подчеркивал его тонкие длинные мышцы. Он ждал, и прошло несколько минут, прежде чем снова послышались еле уловимые шорохи, которые он различил сквозь дыхание леса. Эти 5 появились одновременно, выйдя из своего укрытия, куда они скрылись при его приближении с ловкостью рептилий, без единого звука. Рост самого высокого из них достигал 1,60 м. Все они были молодыми, обнаженными и атлетически сложенными людьми. Кожа у них лоснилась, словно покрытая глазурью. Они были весьма искусно раскрашены черными и красными узорами, прямоугольниками и ромбами. А на правой руке у каждого был привязан к путечек